Глава 13. Свободные территории. Перун. «Не верю я этой особе!» Сидя в соседнем кресле, Пановый завел шарманку Леонов. «Она же из чужого рода! Да еще и убить тебя пыталась два раза! А ты ее в личные телохранители взял, будто среди своих людей нормальных нет!» «То, что несмышленая она, тут я согласен. Но каждый имеет шанс на исправление собственной глупости». Отложив в сторону затвор с ударником, потянулся к другой части разобранного пистолета. К сожалению, Семаргл отремонтировать не удалось, и пришлось взять обыкновенный. Репликаторы черепахи, конечно, смогут воссоздать необходимые части, но я решил не торопиться и чуть позже доработать конструкцию. Была парочка идей. Но она еще молодая, хоть и изрядно побитая жизнью. Так что шанс поумнеть у нее есть. Пусть небольшой, но все же. Но не знаю, не знаю. Мутная она какая-то. Покачал головой наставник. Нужно будет по возвращению столовые приборы пересчитать. Вдруг ложки пропали. А вас не смущает, что я сижу позади и все слышу? Возмущенно спросила Агаши, до этого внимательно что-то изучавшая на планшете, развалившись в широком кресле. А может, и играла в какую-нибудь простенькую игрушку. К моему удивлению, девушка оказалась еще тем геймером, быстро найдя общий язык с мелкой Штейн. Они вообще как-то быстро сдружились, так что я с чистой совестью спихнул часть забот о воспитании юной особы на Син. Ну, естественно, не забывая контролировать этот процесс. Да и при возможности принимать непосредственное участие в нем. «Абсолютно!» — не поворачиваясь, ответил Иваныч. «Еще бы я всяких пиглец смущался!» «Я, между прочим, убивала и за меньшее оскорбление», — произнесла девушка, и в проходе между креслами поползли змеи. Мне на колени забралась белая, а вот Леонова по грудь захлестнула черная волна, скинув со складного столика ворох бумаг, с которыми возился мужчина. «Мало мне одной шпильки было, теперь еще и ты на мою голову свалилась!» «Успокойтесь оба!» — сказал я, погладив белую змейку, которая, поюлозив, стала с колен перебираться мне на грудь. Отвесил ей увесистый щелбан, приправив его эфиром, и с удовлетворением услышал, как девушка ойкнула. За прошедший месяц она изрядно поднабрала сил, и вот-вот должна была перейти на следующую ступень. Правда, как я подозреваю, своим ускоренным развитием Син обязана моим вливанием эфира. Только непонятно, это из-за лечения в ядовитой пещере или сыграло роль еще исцеления в сражении в Нью-Кэмпбелле. Так или иначе, вырисовывалась интересная картина, куда вписывалась и Настя с ее медленно растущим ядром. Не знаю, станет ли она полноценной одаренной, способной в случае чего постоять за себя, но паре фокусов девушка уже обучилась. Правда, исследования поглотили ее с головой, и, несмотря на радость от обретения дара, отказываться от них она не спешила, с головой уйдя в работу. И за последние 4 недели я ее видел фактически 3 раза. Зато каких? «Ты слишком сладко улыбаешься. Аж зубы сводит!» Услышал я тихий шепот Агаши, едва не касающийся губами моего уха. «Опять о снежной королеве думаешь? И даже когда она далеко, а я рядом?» Отвлекшись от размышлений, улыбнулся еще шире, видя, как Леонова уже буквально погребло под клубком мелких черных змей, а после схватил непослушную девушку за нос. «Отпусти наставника и приведи себя в порядок. Хватит ребячиться», — приказал я девушке. Та попробовала кивнуть, но с крепко зафиксированной мной частью тела это не получилось, так что лишь утвердительно замычала. «Тьфу, твою ж мать! Надеюсь, у меня будут только сыновья!» Выплевывая тонкие волоски, на которые распались змеи, недовольно произнес Леонов. Несмотря на вечный гундеж по поводу моего телохранителя, Леонов не мог не отметить должным образом ее умения и ворчал уже по привычке. Ну и от скуки. Все же мы уже почти неделю двигались в сторону дорогих соседей, выбираясь из чрева переоборудованного Голиафа не чаще, чем раз в сутки. Радость от прекращения пеплопада быстро сошла на нет. Небо так и не посветлело, связи с орбиталом не появилось. Так что мы по-прежнему оставались в изоляции. К тому же активизировались аномалии. Исчезая из давно определенных мест, они появлялись в новых, порой ломая построения и унося человеческие жизни. Так Жилины потеряли несколько путейцев, патрулирующих железную дорогу. Одним не повезло очутиться посреди огненной аномалии, моментально испепелившей работников. Вторые угодили в кислотную яму, ну а фрагменты третьих раскидало по солидной площади. Да и сама дорога местами изрядно пострадала, так что особо праздновать по поводу очистившегося неба роду Жилиных было некогда. Благо, мы заранее предполагали, что аномалии рано или поздно могут сдвинуться и определенные участки станут непроходимыми. Так что на этот случай были заготовлены дополнительные материалы для кратчайшего восстановления сообщения между городами. У Ферита жизнь тоже кипела. Целые поля, усеянные активным пеплом, не должны были пропасть в туне, так что Валентина бросил все силы на их засев. Несмотря на то, что до наступления осени оставалось не так много, высадились мы в теплых широтах, и заморозки урожаю угрожать не должны были. А я, пока оба союзника были по уши заняты, решил заняться тем, что у меня выходит лучше всего, то есть нанести визит вежливости соседям. С момента появления бойцов Кравцова у Кэмпбеллов известий с той стороны больше не поступало. Конечно, можно было допустить, что Кэмпбелл с бабулей встречались с ними тайно, но ни мои осведомители, ни до сих пор каким-то чудом функционирующий Троян в системе города о таком не сообщали. Так что я решил перехватить инициативу и явиться в гости первым. Конечно же, для начала нужно было решить, кому и как двигаться. Если по поводу второго вопроса у меня мук выбора почти не было, так как оповещать Кэмпбелла о своем желании прогуляться я абсолютно не желал, и поэтому двигаться планировал прямиком через лес, то вот по поводу первого. Кравцовы были ближе, причем прилично так. Лес, сотня-другая холмистой местности и... Привет, дружище, скучал? Но я почему-то был уверен, что из этой сладкой парочки Кравцова и Пугачева наверняка на плаву останется именно первый. А значит, в случае чего, шанс вооруженного столкновения с превосходящими силами будет куда выше. С другой стороны, до Пугачева дальше, а значит, придется брать больше припасов и меньше людей. Зато, может, и драться не придется. Филиппок, конечно, тот еще козел, но только тогда, когда чувствует за своей спиной силу. А без нее так, козленок. Определившись с двумя этими пунктами, перешел к третьему, а именно техническому. В связи с тем, что подходящего транспорта на столь длинной дистанции, кроме голиафов, у меня не было, вопроса, на чем двигаться, не стояло. Разве что один из них пришлось изрядно модифицировать, превратив из боевой машины в огромный и неказистый дом на ножках. Здоровенная коробка, разделенная на отсеки, была поставлена на шасси шагохода и переоборудована так, чтобы в ней было комфортно совершать переход длиной в несколько недель. Спальные места, кухонная зона и грузовой отсек, в котором напихали столько всего, что металлический корпус едва по швам не трещал. Естественно, подобная модификация не могла не сказаться на боевых и скоростных качествах Голиафа, превратив шустрый танк в беременного бегемота. Так что боевое прикрытие в пути должны были обеспечивать два других шагохода. Их тоже модифицировали, нарастив броню и разместив стойки для штурмовых доспехов, с возможностью их сброса на ходу. Еще из транспорта мы с собой взяли два гравицикла и летуна Жилина. Тот после моего первого заимствования все же смог его восстановить, но в связи с наличием пепла в воздухе не использовал. В принципе, сейчас мелкая гадость, поднимаемая с земли ветром, никуда не исчезла. Но при необходимости глайдер использовать можно было. В связи с ограниченной вместимостью людей с собой я взял немного. Не считая меня, Леонова и Син, в отряд входило 23 человека. Из них 12 штурмовиков. Так что при столкновении придется воевать не числом, а умением. А после 7-дневного перехода я уже был готов к любой активности, лишь бы развеять монотонность дней, проходящих в этой консервной банке. Редкие вылазки наружу во время разведки ничего интересного не принесли. Ни упавших дирижаблей, ни подземных тварей. Как-то скучно. Даже Леонов к исходу пятого дня с удивлением отметил, что это не к добру. Если уж Исаев не влип на ровном месте, то грядут действительно крупные неприятности. Так что, когда на горизонте появились первые признаки людского пребывания на планете, в отряде воцарился небольшой ажиотаж, впрочем, быстро сменившийся деловым настроем. Остановившись в полукилометре от найденного объекта, дал приказ занять оборону и, запрыгнув в доспех, рухнул с высоты подвесного модуля, закрепленного под брюхом Голиафа. Пустив вперед разведчиков на гравициклах, я в компании Агаши и наставника добрался до длинного одноэтажного здания, наполовину засыпанного пеплом. «Сдается мне, что здесь когда-то была ферма!» Игнорируя повисшую на одной петле дверь, Иваныч прошел внутрь через пролом в каменной стене и подсветил фонарем внутреннюю обстановку. Впрочем, этого он мог и не делать. Целая, на первый взгляд, стена вблизи напоминала мелкое решето, будто кто-то с остервенением всаживал в преграду одну порцию дроби за другой. Похоже, местные домовладельцы не горели желанием открывать дверь непрошенным гостям. Обогнув перегородившего почти весь проход наставника, я зашел внутрь здания, явно пережившего штурм. Оглядевшись, пришел к выводу, что длинное здание было ничем иным, как большим складом, разделенным на несколько зон невысокими стенками. Странное, конечно, решение, но, видимо, у местных архитекторов был план, и они его придерживались. В каждой такой стенке по центру имелась широкая дверь, позволявшая спокойно проехать небольшому погрузчику. Ближайшая к нам стенка была почти полностью разрушена, и слева был виден тусклый дневной свет. Похоже, часть внешней стены там тоже отсутствовала. В той части здания, куда мы попали через пролом, видимо, было семенное хранилище. По крайней мере, на это указывали крупные цистерны, установленные на бетонные подушки. Именно в таких, по первости, на черепаху доставляли земные культуры из столицы. И все они, как одна, были вскрыты. Специальные дверцы были открыты, демонстрируя пустое нутро цистерн. Конечно, если не считать пепла, нанесенного от пролома. Нахмурившись, наконец понял, что же меня смущает в увиденном. Повернувшись, направился к предпоследней цистерне, которая, в отличие от других, стояла под углом, будто намереваясь вот-вот упасть со своего постамента. Уже подойдя, я обратил внимание на кучу пепла, слишком большую по сравнению с другими. И находилась она ровно напротив промежутка между основаниями, образующими вполне укромное место, способное скрыть человека. Подсветив темную нору фонарем, не сильно удивился, увидев кусок грязно-белой ткани, едва припорошенный пеплом. Сунув руку, нащупал что-то по форме, напоминающее сапог, и медленно потянул на себя. Первое мгновение мертвец будто бы стеснялся и не хотел показываться. Нам после отчетливо раздавшегося треска дело пошло быстрее. Так что спустя минуту мы вдвоем с Син стояли над безголовым трупом и внимательно его рассматривали. «Дурацкая смерть», — высказал свое мнение Агаши. «В данном случае да», — кивнул я, не зная, что еще тут добавить. Похоже, погибший пытался спрятаться, прежде чем нападавшие ворвутся внутрь, и, заблокировав дверь, рванул туда, где его, как он считал, не найдут. Вот только те, кто пришел за зерном, долго возиться не собирались, попросту взорвав стену, при этом взрывной волной сдвинув именно ту цистерну, под которой прятался этот несчастный. Да уж, любит судьба на этой планете поиздеваться. Впрочем, может, оно к лучшему. Сомневаюсь, что гости бы позволили бедолаге дышать больше положенного. Так или иначе, меня чертовски смущала одежда на трупе. Стандартный комбинезон, причем один из самых дешевых, пестрел многочисленными заплатами и явно не выполнял функцию по защите от пепла. А на груди мужчины, а это был мужчина, вместо хотя бы простенького респиратора, не то что шлема, болталась обыкновенная повязка с пластиковыми вставками под глаза. Явный самодел. «Жил он здесь, что ли?» — предположил подошедший Леонов. Он задержался у пролома, принимая доклады от разведчиков, и только сейчас освободился. Парни на гравициклах успели прокатиться по близлежащим окрестностям, но ничего не обнаружили. Впрочем, неудивительно. Если это действительно была ферма, а не какой-нибудь перевалочный пункт, то ее, скорее всего, возвели перед самым началом инцидента. И что-то более крупное построить не успели, а потом и вовсе забыли. Возможно, даже вместе с этим бедолагой-сторожем. Хотя... Пусть тут территория спокойнее, чем у меня, но четвертая волна высадки как бы подразумевала, что расслабляться не стоит, так что, как минимум, напарник у него должен был быть. А то и не один. Вот только вопрос, нападавшие забрали их с собой или еще несколько трупов валяется где-то неподалеку? «Странно, здесь явно было больше техники», — отвлек меня от созерцания высохшего тела голос Агаши. Девушке надоело рассматривать труп, и она пошла дальше, в соседнее помещение. «Похоже, нападавшие забрали ее всю. «Ничего мы тут не найдем, даже зипы выпотрошены», — согласился с ней Леонов, забравшийся еще дальше. «А трупы разговаривать еще не научились». «Ну, тут как сказать», — не согласился я с наставником. «Как минимум нам теперь известно, что сюда завалилась нерегулярная армия Пугачевых. Либо кто-то слил информацию о всех возможных интересных точках соседям. Просто так ради мелкой добычи людей наугад направлять не будешь. Да и вряд ли бы сторож прятался от законных представителей власти». «Да и вряд ли эти самые представители расходовали запас в таком количестве. Знаешь, что тут всего один человек», — поддержала меня девушка. «Может, и не один, но если мы тут и найдем кого, то вряд ли он будет разговорчивее этого». Я ткнул носком ботинка в труп, а потом, немного подумав, подошел к покосившейся цистерне и, схватив ее за край, скинул на тело. «Не самое плохое надгробие в данной ситуации», — одобрительно произнес Леонов, вернувшись с дальнего конца здания. «Если только он не из тех, кто предпочитает сожжение после смерти», — произнесла Агаши. «Возвращаемся?» «Ага», — кивнул я. «Федор Иванович, передай на Голиаф и пусть готовит летуна. Городу не приближаться, искать похожие фермы. Прежде чем явимся непосредственно в город, нужно понять, что, а главное, кто может нас там ждать». А дальше нас ждала только смерть. Все еще не рискуя соваться в город, мы потратили почти полтора дня на разведку окрестностей, нещадно эксплуатируя глайдер и гравициклы. И куда бы ни заявились, будь то ферма, блокпост или даже полевая лаборатория, состоящая из нескольких автономных модулей, нам везде встречалась одна и та же картина — трупы и грабеж. Чем ближе к городу, тем больше попадалось мертвых тел, причем не только людей Пугачевых. Все же я оказался прав, и катаклизм посрывал маски с людей, обнажая их настоящую натуру. В той самой лаборатории мы обнаружили комнату, в которой ровными рядами были выложены трупы гвардейцев Кравцовых. В отличие от валявшихся то тут, то там подданных Пугачева, люди высокомерного ублюдка удостоились братской могилы. Ну, или склепа. Если можно так обозначить большую стеклянную комнату в центральном модуле лаборатории. Но как бы я ни оттягивал вход в мертвый город, маячащий на горизонте уже вторые сутки, другого выхода у меня не было. Выбрав место для ночлега в безопасном удалении, мы провели все темное время суток, пытаясь разглядеть признаки жизни. Изредка можно было заметить вспышки в занесенном пеплом городе. А были они столь редкими, что не будь я параноиком, списал бы их на какую-нибудь автоматическую систему оповещения, срабатывающую на чудом уцелевших крыс или тараканов. И все же на третьи сутки, заняв боевые посты, я дал команду на проникновение в город. Невысокая стена, не идущая ни в какое сравнение с возведенной в Исаевске или Ферите, тем не менее могла служить какой-никакой защитой от внешнего врага. Вот только сиротливо распахнутые центральные ворота будто бы сами звали проникнуть внутрь и завладеть бесхозной добычей, которой, в принципе, здесь уже не осталось. Такое впечатление, что люди Кравцова даже обои поздирали со стен. Двигаясь по широкой центральной улице, где даже наш беременный Голиаф чувствовал себя просторно, я с тоской смотрел на темные провалы оконных проемов домов. Сколько тут проживало человек на момент инцидента? 5000? Или, может, все 7, если верить словам Валентина о том, что многие рода успели заключить договора с поселенцами в последний момент. «Доклад от летунов!» Ткнул меня в плечо Леонов, привлекая внимание. «Они заметили активность в районе десантного модуля. Судя по всему, там есть выжившие, но парни приближаться не рискнули. На башне обнаружены системы ПВО». «Понятно. Тогда возвращай их обратно. Ищите место, где можно приземлить наших ходунов. Дальше пойдем пешком. Это не по себе мне на технике в городе рассекать. Не дай боги, машину чью-нибудь поцарапаем. Штраф выпишут. Ну или из какого окна ракету в бок всадят. Чую, что в этом огромном трупе все еще шевелятся черви».